Глава 9. Илья Кравцов. Ненавижу пробки. Особенно, когда в машине сидит молчаливая девушка с глазами «Не убивай меня, пожалуйста! Я и так сегодня нагрешила!» И особенно, когда я сам не понимаю, какого черта вообще везу ее домой. У меня что, вдруг проснулся инстинкт спасателя? Или это все Барсик, который чуть не отъехал на радугу по вине этой самой милой паникерши на соседнем сиденье? Черт, ну не могу же я ее просто оставить одну в таком состоянии. Да и, честно говоря, не хочу. Мало того, что тот час, что мы ждали, пока прокапают кота, я пытался уговорить ее на то, что подвезу ее домой. Так теперь еще бы выудить у нее что-то о себе. Клещи, что ли, доставать? Хотя мне нужно лишь пару фактов, а дальше... Дамир у нас профи, он потянет за ниточки, и через пару дней у меня будет вся ее подноготная. «Так, куда тебя?» – осторожно спросил я, стараясь не спугнуть. Василиса сжалась в кресле, будто я попросил номер паспорта и прописку. Поколебалась, потом выдохнула. «Можете высадить у метро Студенческое?» «Метро? Ну, конечно. Ты что, в подземке живешь?» — хмыкнул я, включая поворотник. «Уточни хотя бы, куда конкретно». «Ну...» — она замялась, поерзала. «Район Кирпичный, общежитие на улице Яковлева, 12. Ну, я сама доберусь, правда?» «Не смеши, после такого стресса я взглянул на нее. Ты в обморок упадешь на полпути. Нет, я отвезу». Она вздохнула, но спорить не стала. И слава богу. Пару минут мы ехали молча. Машина гудела ровно, Барсик в переноске тихо урчал, дышал уже спокойно, а я украдкой бросал взгляды на нее. Маленькая, хрупкая, не та, кто сразу бросается в глаза. Но чем дольше смотришь, тем больше затягивает. Как будто ее лицо не для первого впечатления, а для настоящего. «Так, я решил идти в обход. А ты всегда такая предприимчивая? Или это только в случае с котами?» «Что, простите?» Она моргнула растерянно. «Ну, ломишься в чужие дома, устраиваешься на работу без собеседования, варишь кофе на первом свидании». «Это не было свиданием!» Она почти подпрыгнула. «Это была попытка искупить вину за опоздание». «Значит, кофе с искуплением. Интересный микс», — усмехнулся я. «Ладно. А фамилия у тебя какая, кстати? А то мне уже неудобно кота спасать вместе с женщиной, у которой даже паспортных данных нет». Она замерла. Глаза забегали. На лице написано «Тревога. Поймана с поличным». «Рожкова», — выпалила она наконец. «Василиса Рожкова». И я почти не выдал реакции. Почти. «Но у меня, извините, нюх. Особенно на вранье. Это прозвучало так, будто она вспомнила первую попавшуюся фамилию из телефонной книжки. Да и не ее эта фамилия. Не ложится она на лицо, на голос, на нее. Но я промолчал. «Ладно, Василиса Рожкова, поиграем по твоим правилам. Пока». Мы свернули с главной улицы, и я сразу понял, почему она хотела выйти на метро. Здесь даже асфальт выглядел так, будто его били током и проклинали. Обшарпанные фасады, темные окна, провода, висящие в воздухе, как белье, и общежитие. Аварийное с виду, душевно по ощущениям. «Ты здесь живешь?» Спросил я, притормаживая у кривых ворот. Она кивнула и неловко улыбнулась. «Временно, очень временно». И будто оправдываясь. «Дешево и с вай-фаем». «Вай-фай, конечно. Что еще нужно для счастья?» Она потянулась к дверце. «Спасибо, что подвезли из-за Барсика. Правда, извините». И тут я сам не знаю, зачем спросил. «А ты всегда врешь так неуверенно?» Она замерла, медленно повернулась ко мне. «Простите». «Фамилия, адрес, причины?» И я пожал плечами. «Не обижайся, я просто наблюдательный. Такая работа». Она прикусила губу, глаза вспыхнули. «Знаете, я не обязана». «Нет, не обязана». Я поднял руки. «Просто хотел сказать, что если хочешь, чтобы тебе поверили, держи подбородок ровно и не отводи взгляд». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Резко открыла дверь. «До свидания». «Осторожно. можно?» — начал я, но она уже вышла и пошла к двери. И тут я заметил, не резко, не явно, но точно. Когда она протянула руку, чтобы схватить ручку двери, она промахнулась на полпальца, но мимо, потом дернулась. Сжалась, дернулась снова и только тогда поймала. И когда вошла в подъезд, неосознанно ударилась плечом об косяк. Не споткнулась, не оступилась. Нарушение координации, дисметрия, мелкая моторика мимо цели. А еще зажатость левой кисти, когда она держала сумку, и шаткость походки после выхода из машины. Я сжал руль сильно. В голове выстроился список. Тремор, промах, слабость, возможная парестезия, опухоль или инсульт, перенесенный когда-то. А может, травма. Но в том, как она держалась, как стирала с лица слабость и нацепляла улыбку, была боль. Не физическая, а глубокая, застарелая. Я еще долго сидел в машине, уставившись на закрытую дверь подъезда. В голове билась мысль, как пульс под пальцами. «Ты не случайно ее встретил, Кравцов. Мир не швыряет тебе таких людей просто так. Она врет, боится, скрывает, но не для того, чтобы играть, а чтобы выжить. И черт бы меня побрал, я хочу знать правду. Даже если она расколет мой череп, как молотком. И я тот идиот, который подставит голову».